Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Розы Шорниковой. Роза Абрамовна Шорникова – российский поэт, мастер художественного слова в поэзии и прозе. Родилась 18 апреля 1954 года в Москве на Арбате в знаменитом роддоме Грауермана и первые свои дни провела в доме на улице Сивцев-Вражек, где жили ее дедушка с бабушкой и вырос ее папа. Вот как повествует о своем детстве и юных летах сам автор. А жили мы в это время в городе Кольчугино Владимирской области, куда папу распределили трудиться после окончания института. Там я пошла в школу и проучилась первые 2 года, пока мы не переехали в Подмосковье, в Балашиху. Помню, как мама привела меня в 3-й класс Балашихинской школы номер 11. Это было в начале 2-й учебной четверти, так как 1-ю четверть мне пришлось прожить у бабушки в Москве и учиться в знаменитой школе номер 59, которую в свое время закончил и мой папа. Я очень хорошо помню этот день. Нас с мамой встретила моя добрая учительница Галина Кузьминична с неизменным огромным кружевным белым воротником на платье и повела в класс. Тогда я еще не знала, что с этим классом будет связана вся моя жизнь, знаменитый 10-й Б. Со многими ребятами мы до сих пор поддерживаем дружные и теплые, практически родные отношения. Теперь пора начать перемежать описание жизни этих век поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Я в стихах разбираюсь неважно». Я в стихах разбираюсь неважно. Не скажу, что люблю их очень, но бессонной ночью однажды мысли сами сложились в строчки. Так само собой получилось то, что на сердце накипело, что на душу мою свалилось, словом выразило, как сумело. Слишком грустными вышли строчки, будто кто-то меня обидел. Я проплакала до полночи, хорошо, что никто не видел. Может, мрачное настроение, так сковавшее мои плечи, перешло на стихотворение, я не знаю. Но мне стало легче. Стихотворение «Зима». Не стучи в мое окно, вьюга вьюжная, раскрути веретено вдаль жемчужную, занавесь окно мое шелком инеем, распишись, зима, на нем добрым именем. Пробуди меня, зима, ярким солнышком, заморозь мою печаль всю до донышка, ты согрей сердечко мне шубкой снежною и найди сейчас слова очень нежные. Новым годом постарайся порадовать, о плохом никто не станет загадывать. Обнадёжь меня, поддакни немножечко и влети снежинкой белой в окошечко. Стихотворение «Родник». Где-то там, далеко, за туманной звездой, есть источник живой с родниковой водой. В нем прозрачные капельки плещут звеня, словно песней своей подзывают меня. Наклонюсь я над ним, будто что-то ищу, и ладони тихонько в него опущу. Ледяная струя, как по сердцу ножом, бирюзовая гладь теплым ласковым мхом успокоит натруженных вен бугорки, перекрещенных линий судьбы островки. И такая вокруг тишина и покой. Я прикрою глаза еще влажной рукой, чтобы снова живительный образ возник, и пока я дышу, не иссякнет родник. После окончания средней школы Роза Шорникова собралась поступать в институт, а так как ей была по нраву химия, то сдавать экзамены она пошла в Московский государственный университет на химический факультет. Но в итоге не добрала 2 баллов, хотя химию сдала на 5. Вот с этими недодобранными баллами она была принята в Московский институт стали и сплавов, которые в свое время заканчивали ее дедушка, папа и тетя. В 1977 году и она успешно завершила обучение в Московском институте стали и сплавов. Но металлургам ей не пришлось проработать ни одного дня, так как до этого Роза Абрамова вышла замуж, затем был академический отпуск, рождение первого сына и, естественно, поиск работы поближе к дому. И вновь обратимся к словам самого автора об этом этапе ее жизни. «Так я оказалась в научно-производственном объединении «Криоген-МАШ», работа в котором не принесла мне никакого морального удовлетворения, кроме того, что я могла сколько угодно, без ущерба кому-либо, заниматься семьей и детьми. У меня 3 теперь уже взрослых сыновей. У них свои семьи и дети, мои внуки. Жизнь продолжается». Вот еще несколько вех трудового пути Розы Шорниковой. В 1991 году она окончила факультет патентоведения в Институте технического творчества и патентоведения Организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. С 1991 года трудилась в рекламно-производственной компании. 8 лет была директором ежегодной международной выставки «Рекламные технологии», проводившейся в Москве во Всероссийском выставочном центре и в Сокольниках. С 2004 по 2008 годы Роза Абрамовна – главный редактор журнала о растениях «Сад и садик», который за 5 лет своего существования стал обладателем премии «Русь цветущая» и 2 завоевывал знак отличия «Золотой фонд прессы». Стихи начала писать в 1998 году. Стихотворение «Леса прибрежные стоят». Леса прибрежные стоят, каймой зеленый обрамляют, к реке спускающийся скат, где волны ласково играют с полоской желтого песка, намытого водой беспечной, и время слишком быстротечно, словно порывы ветерка, что трепетно колышет кроны, зазеленевшие едва, и ласки той стоят покорны лесов прибрежных дерева. Стихотворение «Деревенька». Деревенька затерялась средь берез, раньше было то страда, то сенокос, то картошку со свеколкой посадить, то козу или корову подоить, наколоть дрова и баньку протопить, щей да каши в русской печке наварить, то грибов собрать, то ягоды какой, жажду утолить колодезной водой. Да, теперь у нас другие времена, нам асфальт, цивилизация нужна. В этом тоже есть, наверное, резон, только слышен иногда негромкий звон, что зовет нас в позабытое туда, в дивный край, куда не ходят поезда, где природа от зари и до зари чистоту и вдохновение творит. Широка страна родная, стройно стать, с каждым годом все труднее отыскать деревеньку ту, что за густым леском, примостилась и смолит себе дымком. Стихотворение «Березовая роща». Бархат горностаевый искрится в величаво-скромной простоте. Это ж надо было уродиться неземной какой-то красоте. Отливают серебром застежки, зеленеют кудри на висках, и висят махровые сережки, отражаясь в солнечных лучах. Кажется, но что, быть может, проще? Подойти поближе, постоять не могу. Березовая роща, словно коронованная стать, снежная царевна в изумрудах, в платьице из легкой бересты. Гордое, божественное чудо в нежном одеянии чистоты. Ветерок над полем тихо ропщет и сорвать сережки не спешит. Белая березовая роща, светлый островок моей души. Ну а теперь о новом этапе в жизни и творчестве поэта Розы Шорниковой пусть снова поведают слова автора. И вот, наконец, долгожданная и, как хочется верить, заслуженная пенсия. Но именно этот рубеж и стал началом совершенно новой для меня, но удивительно интересной и беспокойной жизни. Но об этом чуть позже. А пока вернемся в 1999 год. К этому времени я уже 10 лет как была не замужем. И вдруг... Да, так вдруг это и бывает. Встреча, которая переворачивает тебя и всю твою жизнь и дает возможность проявиться не только как матери или хорошему работнику, но как женщине, как человеку, как творческой личности, которой тоже есть что сказать и чем поделиться с этим миром. Я встретилась с Владиславом Шорниковым. Это случилось 6 октября 1999 года. Стихотворение «Пять шагов». Стояла осень. В том году октябрь был солнечным и чистым, и листья плавали в пруду, блестя оттенком золотистым. Тропинку на твое крыльцо я приняла как путь к спасению, и обручальное кольцо надела сразу, без сомнения, даже не думая о том, что что-то может быть иначе. Путь в пять шагов в твой новый дом всю мою жизнь переиначил. Стихотворение «В разлуке». Мой милый друг, мой нежный друг, хочу, чтоб не было разлук, хочу дарить тебе любовь на расстоянии двух слов и рядом чувствовать твой взгляд. Пусть что угодно говорят, стучат на рельсах поезда и едут люди кто куда. А я мечтаю об одном — скорее вернуться в милый дом, где, знаю, ты всегда мне рад. Пусть что угодно говорят. Мой милый друг, любимый мой, я знаю, ты всегда со мной, и где б мы ни были в пути, вдвоем его легко пройти, и мы, разлукам вопреки, всегда любимы и близки. Стихотворение «Не ветер, а шум опадающих листьев». Не ветер, а шум опадающих листьев, не солнце, а длинная тень на стене, да светлая грусть неотправленных писем когда-то напомнит тебе обо мне. не белый тот снег, что кружился над нами, не первая ночь, что не стала судьбой, а вечер, что долго светил фонарями, твой путь озарит путеводной звездой. И мир, что когда-то казался бескрайним, сомкнется и вдвое уменьшится вдруг, и стопочка белых конвертов случайно раскроется веером в холоде рук. В 2008 году Роза и Владислав Шорниковы организовали на своем дачном участке музыкально-поэтическую гостиную «Дубрава» для творческих встреч с друзьями, музыкантами, поэтами, авторами, исполнителями, художниками. Стихотворение «Мне кажется, что мир сейчас». Мне кажется, что мир сейчас расколот временем на части. Совсем не те стоят подчас на высшем пьедестале власти. И люди бродят, как во сне, не видя от судьбы отдачи. Ну как сказать им, что вполне все может быть совсем иначе, как достучаться до сердец, что скрыла пеленой покорность, как объяснить, что молодец не тот, кто, позабыв про скромность, всем выставляет на показ свои заблудшие пороки и собирает каждый раз подовострастные оброки. Я не пророк и не судья, и это время канет в лету, и жизнь у каждого своя, но хочется побольше света. Стихотворение «Уходят деды к праотцам». Уходят деды к праотцам, освобождая место внукам. И никаким земным наукам неведомо, что к небесам нас устремляет. И откуда мы начинаем бренный путь, и, может быть, когда-нибудь мы взглянем вниз, и вот оттуда увидим то, что здесь сейчас находится настолько рядом, а мы достать не можем взглядом, и не хватает рук у нас. Мы ежедневной суетой переполняем наши души, помягче спать, получше кушать, становится для нас мечтой. В минуту вечной тишины землицы горсть ударом грома выводит из животной комы, и вмиг становятся видны огрехи помыслов насущных, вся несуразность многих дел, и слышу вдруг, что вновь запел тот звон, что славит мою сущность. И, обратившись к небесам, во глубину святого рода, спою свою земную оду и благодарность праотцам. У яркого и разностороннего таланта Розы Шорниковой есть и такая грань. Она пишет песни на свои стихи и исполняет их на своих творческих вечерах. Также она сотрудничает с композиторами и исполнителями Андреем Куряевым, Алексеем Аппиным, Дмитрием Мальцевым, Вячеславом Семеновым и Сусанной Гордеевой. А еще песни на ее стихи исполняют Александр Олешко, Дарья Арго, заслуженные артисты России Галина Улетова и Ксения Георгиади. Одно из стихотворений автора было использовано в постановке спектакля «Айсидора» Ярославского театра юного зрителя. Стихотворение «Колокола». Краю, где сосны высоки, где дремлют вековые ели, однажды у крутой реки колокола в ночи запели, душа, переступив порог, тянулась ниточкой к набату, сплеталась с ним в один клубок, и улетала ввысь куда-то. Там, на просторе, без оков, как в детстве вдоволь порезвилась и под напев колоколов ко мне опять с небес спустилась. Очаг нетлеющий горит, а пушку мирно озаряя, и колокол во мне звучит родным теплом родного края. Стихотворение «Жизни миг улови». Наша жизнь — только миг в бесконечности лет, так когда-то сказал один мудрый поэт. Как же трудно бывает тот миг уловить и, приняв с благодарностью, просто прожить. Просто жить, согласуясь с душою своей, строить домик с балконом, баюкать детей и деревья сажать в разноцветном саду, и родных навещать, и ловить на ходу струйки летних дождей на ладони свои, и, встречая людей, принимать за своих, не одежку разглядывая в попыхах, а увидев добро, что искрится в глазах. Если жизнь только миг, то не жалко ли нам так беспечно растрачивать по пустякам, безвозвратно терять то, что в дар нам дано, или нам не понять, или нам все равно? Снова май изумруды рассыплет в траве, солнце луч заиграет на юной листве, зарождается жизнь для всесильной любви. Улови этот миг, жизни миг улови. С 2011 года Роза Абрамовна – член Союза писателей России. В 2011-2012 годах редактор-составитель альманаха детского и юношеского литературного творчества «Подсолнушек». В 2012-2013 участвовала в организации и проведении международного детского литературно-театрального фестиваля на русском языке в Болгарии. С 2012 года член-корреспондент, а с 2013 по 2017 занимала пост ученого секретаря Московского отделения Петровской академии наук и искусств. Библиографию автора на сей момент составляют 7 сборников стихов: «Я рисую стихи», «Простое слов переплетение», «По лесенке судьбы», «Собираю частички себя», «Звезда на ладони», «Притяжение любви», «Ярмарка желаний». Также у автора есть сборник рассказов и повестей «Момент сближения». Роман «День рождения семьи» удостоен диплома литературного конкурса «Лучшая книга» 2008-2011 годов. А также многочисленные публикации в литературных сборниках, альманахах и печатных изданиях средств массовой информации России. Есть несколько публикаций в прессе Республики Болгарии. А 5 июля 2014 года в Международном доме журналистов Болгарии в рамках открытия арт-выставки болгарских художников состоялась презентация первой книги стихов из серии «Поэтический дуэт» под названием «На един дых» – «На одном дыхании». В книгу включены по 50 стихотворений Розы Шорниковой и болгарской поэтессы Галины Гановой, а также взаимные переводы этих стихотворений. Стихотворение России. Люблю я ширь распаханных полей, где даль бежит за горизонт куда-то, и купола возвышенных церквей покрыты золотом вечернего заката, где небо синевой пронзает ввысь, и даже шепот эхом отдается, где тройки мчатся, только удержись, и песня из души открытой льется. Велик простор, где каждый Божий миг наполнен светлой, необъятной силой и как неиссякаемый родник питает нас величие России. Мой дивный край, где стонут соловьи, любовной страстью наполняя ночи, и где живут признания мои в четверостишьях стихотворных строчек. Стихотворение поэзии «Серебряные строки». Колокола серебряным сказанием звенят, поют, тревожат тишину. О страшном лихолетии испытаний в ту давнюю безумную войну. Людские судьбы ни во что не ставя, эпоха перемалывала в прах всех, кто любовь и благородство славил, неся Россию на своих руках. Всех, кто тогда не принял изначально абсурдность новоявленных идей, кто не пропел молебен поминальный по родине измученной своей. Поэзии серебряные строки, целебной силой озаренный глаз, не принимая времени пороки, пытался достучаться каждый раз до сути разуверенной души. Но мир был зол, завистлив и бездумен, и сделать шаг навстречу не спешил. Столетие меняло поколение, из уст в уста передавая вновь стихи того серебряного времени, что воспевали веру и любовь. За последние десятилетия у Розы Шорниковой состоялось большое множество встреч, семинаров и конференций с читателями, а также встреч и литературных мастерских с учениками и преподавателями школ и лицеев разных городов страны. Вот лишь некоторые из них. В апреле 2012 года встреча «Праздник книги» в школе самоопределения номер 734 имени Александра Тубельского, Москва. В ноябре 2012 года конференция «Мы вместе строим этот мир» с учащимися и педагогами школы номер 2 города Сузун Новосибирской области. В сентябре 2013 года встреча с учащимися и педагогами лицея номер 1 города Семенов Нижегородской области. В мае 2014 года в 10 классе среднеобразовательной школы села Александровка Ставропольского муниципального района Самарской области был подготовлен и проведен учителем русского языка и литературы Панкратовой Ольгой Викторовной открытый урок по произведению члена Союза писателей России Розы Шорниковой «Время собирать камни». В декабре 2016 года по приглашению педагога Розы Константиновны Тю состоялась встреча поэта и писателя Розы Шорниковой с учащимися 10 класса Московского лицея Высшей школы экономики 2095 Покровский квартал. В ноябре 2017 года в 9 классе школы самоопределения номер 734 имени Александра Тубельского проведена литературная мастерская «Нравственный выбор молодого человека» по произведению автора «Время собирать камни». Стихотворение «Что я хочу». Что я хочу? Совсем немного вдохнуть весенний ветерок или у самого порога красивый вырастить цветок. Хочу не ввязываться в споры на темы чуждых мне идей и быть надежной опорой для очень близких мне людей. Хочу весь мир под небосводом, сиянием завтрашнего дня, раскрасить ярким хороводом, хватило б красок у меня. Хочу пройти по жизни бренной под знаком своего венца и в бесконечности вселенной вся раствориться до конца. 7 июля 2017 года явный мир покинул муж Розы Шорниковой Владислав. Это был очень добрый и мудрый человек, философ и одаренный поэт. Он был членом Союза писателей России и членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Светлая ему память. И сию минуту прозвучит одно из замечательных произведений Владислава Дмитриевича Шорникова – стихотворение «Я жизнь воспринимаю как подарок». «Я жизнь воспринимаю как подарок, который от природы получил. Мой путь по жизни интересен, ярок. Я по нему с надеждой проходил, с надеждой осознать предназначение и смысл всего, что есть вокруг меня. Я чувствовал гармонии и влечения и верил, что природе нужен я, как все нужны, с кем мы душой едины, с кем мы способны землю сохранить и в человечестве едином жить, развиваться и творить». Благодарю Розу Шорникову за ее поэтическое творчество, за трогательные до глубин души, изумительные, несущие сердечную теплоту, надежду и любовь стихотворения. Искренне и от всей души желаю Розе Абрамовне доброго и крепкого здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. Стихотворение «Никогда не поздно начинать». Никогда не поздно начинать что-то потихонечку менять и себя порой не узнавать, в неуемной жажде полетать. Никогда не поздно начинать научиться петь или танцевать, сочинять стихи или рисовать, что прошло, с улыбкой вспоминать. Никогда не поздно начинать седину висков не замечать и морщинок ниточкам у глаз удивиться, словно в первый раз. Лишь в одном мы можем не успеть в человеке друга разглядеть или маму не поцеловать, или детям что-то не додать, не добиться в поисках любви, примирения с собой самим, или слов прощения не сказать. Только с этим можно опоздать. В завершении выпуска по творчеству поэта Розы Абрамовны Шорниковой прозвучит стихотворение «Слова, слова». Слова, слова, одежда моих мыслей, то пестрые, как летний сарафан, то тихие, как шорох желтых листьев, то мягкие, как утренний туман. Слова, слова, чередование звуков, хранящие глубинный смысл того, что не подвластно никаким наукам, что наше сохраняет естество. Вначале было слово, это верно. Нелепо спорить с истиной святой, но если это так, тогда, наверное, не стоит предавать язык родной, разменивая просто для утехи богатство предков на потребу дня, не ощущая внутренней помехи, не чувствуя, что это западня. Слова, слова взлетают воробьями, озвученные образы души, невидимые нити между нами, которыми так надо дорожить и сохранять, как заповедный остров, как чистотой наполненный родник. И если вдуматься, то как же это просто – любить и понимать родной язык. Читайте стихи Розы Шорниковой, делитесь ими с родичами, с друзьями,